Фридрих был действительно повержен этим письмом. Он долго молчал, потом тихо заметил Поде Вильсу: «Я не думал, что эта Ангальтинка так глупа. Будем надеяться, ее дочь окажется умнее матери. Депешируйте ко двору Елизаветы, что любое желание русской императрицы я счастлив исполнить. Кстати, — спросил он, заостряясь носом, — не попадался ли нам в лапы последнее время русский шпион?» «Один схвачен. Кто он?» «Капитан вашей доблестной армии Фербер». «Отлично!» — сразу повеселел король. В ответ на отозвание Мардефельда он публично отрубил голову русскому агенту Ферберу. В ответ на казнь своего шпиона Елизавета сослала на Камчатку прусского агента Шмидтмана. «Сказывали мне на Камчатке бывавшие, будто там земля трясется. Вот и пущай потрясуха эта до Берлина дойдет». За этим обменом любезностями чуялось нечто зловещее. А Петербург был прекрасен. Прямые перспективы еще терялись на козьих выгонах столичных окраин. Трепеща веслами, как стрекозы прозрачными крыльями, плыли в Невскую синь красочные, убранные серебром и коврами галеры и гондолы. Свежая речная вода обрызгивала ноги и спины молодых загорелых гребцов. Екатерина была глубоко несчастна. Отозвание Мардефельда стало для нее первым практическим уроком. Посол короля провел в России целых 22 года, служил еще при Петре I. Но Елизавета его не пощадила. Девушка сделала вывод: политика не терпит сентиментальности. А второй урок получила, когда из Холмогорского заточения доставили в Петербург мертвую Анну Леопольдовну, мать сверженного императора. Тело бывшей правительницы России было выставлено в монастыре Александры Невской Лавры, открытое для свободного обозрения публики. Елизавета собиралась навестить покойницу с утра, но, как всегда, заболталась с портнихами и поехали в конец города только к вечеру. Могильщики, вскрыв настил усыпальницы, как раз докапывали яму. Чадно горели свечи и факелы, освещая гроб с богато одетой покойницей. Елизавета, нагнувшись над ямой, отделила мужиков рубликом на водку и велела им копать глубже. Потом, притопнув ногою в каменные плиты, объяснила молоденькой невестке: «А вот тут и матка ее полеживает. Катерина и Анна Мекленбургская. Тоже язва была хорошая. Все они, как подумаю, из-под одного хвоста выпали. Великие неустройства несли на Русь». Общий страх объединял женщин, стоящих над раскрытой могилой. Страх за будущее короны. В обширной карете, возвращаясь во дворец, Елизавета призналась невестке, что малолетний Иоанн содержится ею под крепчайшим караулом. А стражам указано не объяснять узнику, кто он таков и ради чего живет. Пусть мыслит о себе червь я и только. Екатерина сделала вывод: политика бескровной не бывает. А постылая жизнь в супружестве не радовала. Французский атташе граф де Леон докладывал в Версаль: «Великий князь все еще никак не может доказать супруге, что он является мужчиной». Екатерина играла по ночам в куклы, которых не выносила еще в детстве. Иногда Петр ублажал молодую жену партией в карты на воображаемые ценности. Скинув с головы ночной колпак из бурой фланели, он говорил запальчиво, изображая транжиру богача: «Вот вам мои 100 миллионов. Сколько ставите против?» Екатерина водружала на стол туфлю с ноги. «Ах, дьявол вас побери! Да чего надоели мне вы со своими фантазиями! Ставлю башмак в 300 миллионов». Сразу же после свадьбы Петр признался, что безумно влюблен во фрейлину императрицы Катеньку фон Карр. «На что вам еще и фрейлина?» — хмыкнула Екатерина. «Если и со своей-то женой вы не знаете, что делать?» «Ты дура, дура, дура!» — закричал Петр, выскочив в приемную, где читал газеты камер-юнкер де Вьер. Великий князь стал горячо доказывать тому, что Екатерину даже нельзя сравнивать с божественной фрейлиной фон Карр. «Вы же сами видите, граф, как она уродлива, как она коварна и мстительна!» Де Вьер осмелился благородно возразить. «Не возражать!» — велел ему Петр. «Ты тоже дурак!» Екатерина хронически не высыпалась, а Бармот устраивал на рассветах развод караулов, передвигая по комнатам тысячные легионы оловянных солдатиков. При этом сонные лакеи, держа в руках листы кровельной жести, разом их встряхивали. Дребезжание жести означало салютацию из мнимых пушек. Потом он пристрастился к собакам, разведя в покоях целую свору, дрессируя их шпицрутенами и плетями. «И когда все это кончится», — терзалась Екатерина, оглушаемая то грохотом жести, то жалобным воем несчастных животных. Не в силах выносить собачьего визга, однажды она вышла в соседнюю комнату, где и застала такую картину. Вниз головой, подвешенная за хвост к потолку, висела жалкая собачонка, а муж сёк ее плеткой. Екатерина вырвала из рук мужа хлыст, забросила его к порогу. «Сударь, неужели вы не способны найти себе дело?» «Хорошо», — покорился ей Петр, — «тогда я поиграю немножко на скрипке, а ты меня послушай». Как мужу, так и жене абсолютно нечего было делать. С горечью Екатерина призналась Кириллу Разумовскому. «Ожидание праздника лучше самого праздника». В этом разговоре впервые было произнесено имя Вольтера, оставившее Екатерину постыдно равнодушной. О Вольтере она ничегошеньки не знала. От страшной скуки она спасалась в чтении романов, пока только романов. Она читала о принцессах настолько нежных и тонкокожих, что когда они пили вино, то было видно, как ярко-красные струи протекают по их горлам, будто через стеклянные трубки. В один из дней ее лакей Вася Шкурин провинился. Екатерина спокойно заложила в романе недочитанную страницу, вышла в гардеробную и бац-бац-бац надавала Васе пощечин. «А если тебе еще мало, — заявила она лакею, — так я велю отвезти на конюшню и там выдрать». «Маленькая принцесса Фике, ты ли это?»